с огромным трудом, словно это потребовало всех сил, что у него были. Ажар выбрался из машины. Как только он закрыл дверь, Эмили нажала на газ. Вылетев со стоянки, они помчались по улице. Эмили включила сирену. «О чем ты, черт возьми, думаешь?» — грозно спросила она. «Ну какой ты после этого коп?» Они с ревом проехали Мартелл-роуд. Хай-стрит была почти пустынной. Свернув с нее вправо, они рванули к морю. «Скажи мне вот что. Сколько раз за эти 4 дня у тебя была возможность сказать мне правду? 10? 20? Я должна была сказать тебе, но...» «Да заткнись ты!» — отмахнулась Эмили. «Не трудись. Не объясняй. Когда ты просила меня быть твоим представителем по связям, мне следовало рассказать тебе все. Но тогда ты бы отменила свое предложение, а я осталась бы в неведении. Я переживала за них. Он ведь университетский профессор. Я подумала, что он вмешался в дело, которого не знает и не понимает». «Конечно», — с издевкой передразнила ее Эмили, — «он понимает все не хуже, чем я». «Тогда я ведь не знала этого. Откуда?» «Это ты и должна мне сказать». Она на всем ходу повернула на Милл-Лейн. У кромки тротуара стоял фургон, в который водитель грузил коробки с маркировкой «Печатная продукция». Эмили крутанула руль, чтобы не задеть фургон и водителя. Машина, въехав на тротуар, свалила урну и прислоненный к ней велосипед. Барбара вцепилась в приборную доску, а Эмили, стиснув руль и давя поочередно на все педали, вывела машину обратно на проезжую часть. «Я не знаю ни о каких его противозаконных делах. Он просто мой сосед. Я знала о том, что он собирался ехать в Балфорд. Это правда. Но он и не догадывался, что я последую за ним. Эм, его дочка, моя подруга. Подруга, которой 8 лет? Господи, ты, видно, держишь меня за дуру, если рассказываешь такие сказки. Эм, ну вот, все, хватит, замолчи». «Договорились?» Они уже во второй раз в течение дня въезжали на пристань. На всем ходу, пересекая парковку и громыхая какими-то железяками, лежавшими в багажнике патрульной машины, Чарли Спенсер подтвердил, что Муханант Малик взял моторную лодку. С хорошим дизельным мотором, подходящим для долгого плавания. «А с ним была симпатичная куколка», — рассказывал Чарли. «Его племянница», — он сказал. «Она еще никогда не плавала на лодке. Ей ужас, как хотелось поплавать по морю». По прикидкам Чарли, Муханант покинул пристань примерно 40 минут назад и на дизельной лодке, которую он выбрал, собираясь, по его словам, половить рыбу, не мог уйти дальше, чем граница залива Пеннихолл и Северного моря. Правда, на лодке мощный мотор, и на ней он сможет добраться до континента. Чтобы нагнать и взять его, им потребуется хорошее быстроходное судно, которое Эмили сразу же и увидела. На понтоне, блестя на солнце, лежал там, где его, вытащив из воды, оставил Чарли катер «Морской колдун». «Я беру его», — сказала она. Чарли от неожиданности поперхнулся. «Погодите», — сказал он, — «я не знаю». «А тебе и знать не надо», — резко оборвала его Эмили. «Твое дело спустить катер на воду и передать мне ключи. Остальное — дело полиции. Ты предоставил лодку убийце, взявшему в заложники ребенка. Так что спускай морского колдуна. И дай-ка мне еще пару биноклей». У Чарли, огорошенного такой новостью, отвисла и задрожала челюсть. Трясущейся рукой он подал ей ключи. Когда он, следуя за Эмили и Барбарой, дошел до середины понтона и спустил катер на воду, бронированный полицейский автомобиль, мигая, с воем въехал на парковку. Фогарти выскочил из машины и бегом бросился на понтон. В одной руке он держал пистолет в кобуре, в другой — карабин. «Помоги нам, Майк», — приказала Эмили, когда он прыгнул в катер, и принялась срывать защитный голубой чехол, закрывающий сиденье и приборную доску. Она перебросила чехол за плечо и сунула ключ в замок зажигания. Фогарти ходил за морскими картами. Через 2 минуты Эмили уже завела мотор. Катер, окутанный выхлопными газами, стоял носом к причалу. Эмили развернула его в море. «Ради бога, берегите колдуна!» — жалобно просил Чарли. «Кроме него у меня ничего нет, да и кредит за него еще не выплачен». По спине Барбары прошел холодок. «Кроме нее у меня никого нет», — вспомнила она слова Ажара. И тут же увидела его гольф, въезжающий на стоянку пристани. Он остановился посредине бетонной площадки. Ажар выскочил из машины и, не закрыв дверь, побежал к понтону. Он молча смотрел на Барбару, в то время как Эмили выруливала на фарватер, проходящий по восточной части гавани, откуда брал начало огибающий Несс Батфордский канал. «Не волнуйся», — мысленно обратилась к нему Барбара. «Я привезу ее, Ажар, клянусь тебе, с Хадией все будет в порядке». Но она достаточно долго занималась расследованием преступлений и знала, что нельзя гарантировать чью-то безопасность, в особенности, когда убийца загнан в угол. А тот факт, что Мухананд Малик не испытывал ни малейших угрызений совести из-за того, что превратил ради денег людей в рабов, изображая из себя их пламенного защитника, заставлял предположить, что он не остановится ни перед чем. Что ему безопасность? Да и жизнь восьмилетней девочки. Барбара помахала Ажару рукой с поднятым вверх большим пальцем, не зная, чем еще подбодрить его, а затем, отвернувшись от пристани, стала внимательно смотреть на воду. Скорость движения в этом месте была ограничена 5 узлами. А сейчас, в конце дня, фарватер был забит многочисленными, плывущими к берегу лодками с туристами. Но Эмили было на это наплевать. Надев солнцезащитные очки и расставив пошире ноги, она врубила максимальную скорость. «Включи радио», — приказала она Фогерти. «Свяжись с начальством. Скажи им, где мы находимся. Спроси, не могут ли они выслать вертолет, чтобы обнаружить его в море. Слушаюсь». Он положил оружие на сиденье и начал щелкать переключателями рации, произнося какие-то таинственные буквы и числа. Потом внимательно вслушивался в треск, ожидая, что ему ответит. Барбара подошла к Эмили. Обе стояли, поскольку так лучше просматривалось пространство перед ними. Барбара взяла бинокль и надела ремешок на шею. «Нам надо держать курс на Германию», — прервала Эмили безответно кричащего в микрофон Фогерти. «На устье Эльбы! Найди-ка, где это?» Он прибавил громкость, отложил микрофон и углубился в карты. «Ты согласна, что именно там он и попытается скрыться?» Перекрикивая гул мотора, обратилась Эмили к Барбаре. «По идее, возможно. В Гамбурге у него партнеры. Ему нужны документы, безопасная квартира, где он мог бы отлежаться перед тем, как рвануть в Пакистан, а там только Богу известно. Сейчас мы в заливе, в районе песчаных отмелей», — прервал ее Фогерти. — «Следите за Бакенами, а потом следуйте по курсу 060», — объявил он и бросил карты на сиденье. — Что это? Эмили вытянула шею, словно стараясь расслышать получше и понять то, что сказал Фогерти. — Шеф, это ваш курс, — сказал Фогерти, снова принимаясь за радио. — 060. — Это как? Фогерти в замешательстве уставился на нее. «Вы разве не ходите под парусом?» «Под каким черту парусом? Я хожу на веслах. Это Гарри ходит под парусом. И тебе это известно. Так что, черт возьми, значит твои 060?» Фогерти сообразил, в чем дело. Положив руку на крышку компаса, он сказал: «Держите руль по курсу 060. Это направление на Гамбург и курс на начальном отрезке нашего пути». Эмили, понимающе кивнула и прибавила скорость. Сейчас западная оконечность Неза была у них по правую руку. Уэйт, представляющий собой цепочку заболоченных островков, выступающих над водой только во время отлива, находился слева. Прилив был высокий. Однако время близилось к вечеру, поэтому яхтсмены-любители уже развернули свои яхты в направлении пристани. Эмили вела катер по центру канала на максимально допустимой скорости, но когда они увидели бакены, отмечающие место, где канал по которому они шли, вливался в Хэмфорд-Уотер, более широкий и глубокий, сразу за которым было открытое море. Она потянула на себя рычаг заслонки дросселя. Мощный мотор одобрительно зарычал. Нос катера приподнялся, затем с размаху шлепнул по поверхности воды. Фогерти, потеряв равновесие, рухнул на сиденье. Барбара вцепилась в поручни, а морской колдун легко заскользил по поверхности Хэмфорд-Уотер. Прямо перед ними простирались залив Пенни-Холл и Северное море. Широченное покрывало цвета зеленого лишайника, над которым то тут, то там вздымались белые капюшончики. Морской колдун легко несся вперед, и Эмили еще прибавила скорости. Нос катера вновь взлетел вверх и затем с такой силой плюхнулся на поверхность воды, что боль от неокончательно зажившего ребра пронзила грудную клетку Барбары, поднялась по горлу и дошла до самых глаз. «Господи!» — взмолилась она. «Только бы не потерять сознание!» Она через силу поднесла бинокль к глазам. Сев, она как можно глубже вжалась в сиденье и оперлась о спинку, чтобы меньше чувствовать, как трясет и болтает лодку. Фогерти возился с рацией и время от времени что-то кричал в микрофон, перекрывая голосом рев мотора. Ветер хлестал по лицу брызгами. Они обогнули Несс, и морской колдун, ворвавшись в залив, пронесся мимо двух скутеров, которые скрылись за поднятой им волной, словно пластмассовые солдатики, сбитые щелчком на игрушечном поле боя. Фогерти, натянув на себя брезентовый чехол, продолжал перекрикивать шум мотора. Барбара вглядывалась через бинокль в пустынную линию горизонта, и вдруг офицеру кто-то ответил с берега. Она почти не слышала, что он сказал, и не расслышала ни слова из ответа. Поняла лишь, когда он закричал, обращаясь к Эмили. «Ничего не вышло, шеф! Наш вертолет отозвали для участия в учениях особого подразделения в Саут-Энтон-Си!» «Что?» — взорвалась Эмили. «Чем они, черт побери, там занимаются?» «Антитеррористические учения. Как мне сказали, они были запланированы еще полгода назад. Они свяжутся по радио с экипажем вертолета, но не обещают, что он прилетит вовремя. Может связаться с береговой охраной?» «А какой нам толк от этой дурацкой береговой охраны?» — огрызнулась в ответ Эмили. «Ты что, думаешь, Малик сдастся им, как послушный мальчик, когда они приблизятся к нему и вежливо попросят об этом? Тогда мы можем надеяться только на то, что вертолет появится в нужный момент. Я сообщил им наш курс». Фыркнув, Эмили прибавила газу, и Фогерти снова потерял равновесие. Карабин с грохотом свалился с сиденья. Эмили бросила взгляд на оружие. «Дай-ка мне пистолет», — велела она. Фогерти протянул ей Глок-17, табельное оружие английской полиции. Держась одной рукой за штурвал, она перебросила через плечо ремень кобуры. «Видишь что-нибудь?» — спросила она Барбару. Барбара водила биноклем по линии горизонта. На севере виднелись выстроившиеся в одну линию треугольные силуэты морских паромов, плывущих из Харвича и Феликстона на континент. К западу на фоне заходящего солнца высились сооружения на Балфордском развлекательном пирсе, отбрасывающие на воду длинные тени. Позади катера поверхность прибрежной полосы была усеяна треугольниками парусов любителей виндсерфинга, а впереди простирался безбрежный простор моря, окаймленный по всему горизонту грязно-серой оторочкой тумана, висящего над морем все те дни, что Барбара провела в Балфорде. Барбара разглядела суденышки, плывущие им навстречу, направляясь к берегу. В разгар лета и на исходе дня это было дело обычное, но интересующая их лодка должна плыть в том же направлении, что и они. «Ничего не видно, Эм!» — ответила она. «Продолжай наблюдение!» — приказала Эмили и снова надавила на газ. Катер ответил очередным прыжком из воды с последующим шумным возвратом в стихию. Барбара застонала, когда На ее треснутое ребро надавила вся масса тела. «Инспектор Линли», — решила она, — «не одобрил бы то, как она проводит отпуск». Нос катера вздымался, падал, снова вздымался. Желтоклювые чайки паря зависали над ними. Другие, сев на воду, раскачивались на поднятых катером волнах. Третьи взмывали вверх при приближении морского колдуна. Их негодующие крики заглушал рев мотора. Они шли выбранным курсом не менее получаса, проносясь мимо парусных лодок и катамаранов, мимо глубоко сидящих в воде рыболовных судов, груженных дневным уловом. Они даже приблизились к этой низко висящей над морем полосе тумана, которая уже давно сулила берегам Эссекса, так до сих пор и не наступившее похолодание. Барбара продолжала вглядываться в горизонт. Если они не перехватят Мухананда до входа в полосу тумана, то не смогут воспользоваться своим преимуществом в скорости. Он, маневрируя, уйдет от них. Море ведь огромное. Он сможет изменить курс, уйдет от них в сторону на многие мили, и они не найдут его в тумане. Он сможет изменить курс. Уйдет от них в сторону на многие мили, и они не найдут его в тумане. Если он доберется до полосы тумана. Если. Вдруг поняла Барбара, ведь он может быть сейчас и не в открытом море. Возможно, он держится где-то вблизи английского берега. А может, у него другой план действий, продуманный им на случай, когда его незаконные операции перестанут быть тайной. Она опустила бинокль, провела ладонями по лицу, стирая соленые капли морской воды. Впервые за много дней она ощутила прохладу. Офицер Фогерти перелез на корму, куда скатился упавший с сиденья карабин. Сейчас он проверял его, настраивал режим стрельбы — одиночными выстрелами или очередью. Барбара почему-то решила, что он установил режим автомата. Из курса лекции она помнила, что дальность стрельбы на поражение в таком режиме около 100 ярдов. Она почувствовала привкус желчи во рту от одной только мысли, что он действительно может открыть огонь. А ведь, стреляя с расстояния в 100 ярдов, офицер вполне может попасть в ходью. И Барбара, человек абсолютно неверующий, обратилась к небесам с горячей молитвой о том, чтобы первый же предупредительный выстрел убедил убийцу, что полиция вцепилась в него намертво. В противном случае он вряд ли сдастся. Она снова подняла бинокль к глазам. «Максимальное внимание», — приказывала она себе. А перед глазами у нее все время стояла маленькая девочка. Косички, весело прыгающие по плечам, по-смешному, как у птенца фламинго, поджатая правая ножка, сморщенный от усердия носик, когда она силится вникнуть в таинственные манипуляции с телефонным автоответчиком. А как горела радостью ее личика на торжестве по случаю дня рождения, на котором присутствовал единственный гость. Как она пританцовывала от счастья, узнав, что у нее совершенно неожиданно объявились новые родственники. Мухананд обещал ей, что они встретятся снова, и она, должно быть, была вне себя от радости, что это случилось так скоро. Барбара проглотила комок, стоявший в горле, стараясь отогнать от себя эти мысли. Ее работа заключается в том, чтобы захватить Мухананда. Ее обязанность сейчас — следить за морем. Ее обязанность... Вот он! Черт возьми! Вон там! Вдали, уменьшенной расстоянием до размеров карандашного штриха, двигалась лодка, быстро приближаясь к полосе тумана. Она то поднималась на гребне волны, то проваливалась вниз, становясь невидимой. Она шла тем же курсом, что и они. «Где?» — закричала Эмили. «Прямо перед нами», — указала Барбара. — Давай, жми! Он приближается к туману. Морской колдун рванулся вперед. Барбара, не выпуская из виду лодку, и направляла движение. Наверняка Мухананд даже не подозревал, что они преследуют его. Но очень скоро он это поймет. потому что рев мотора морского колдуна был слышен далеко вокруг. Как только он его услышит, то сразу поймет, что ему не уйти, и тогда неизвестно, что он предпримет. Фогерти, перебравшись с кормы, встал рядом с ними, сжимая в руке карабин. Барбара, нахмурившись, посмотрела на него. «Вы ведь не собираетесь стрелять?» — спросила она. «Очень надеюсь, что этого не потребуется», — ответил он, и она сразу почувствовала к нему симпатию. Перед ними расстилалась неоглядная гладь моря, похожая на волнующееся под ветром поле, сплошь заросшее густой зеленой травой. Прогулочные лодки остались далеко за кормой, и сейчас, кроме них, в море были только паромы, направляющиеся в Голландию, Германию и Швецию. «Ты видишь его?» — закричала Эмили. «Мы идем за ним?» Барбара подняла бинокль. При каждом толчке она морщилась от резкой боли. «Левее!» — ответила она Эмили. «Держи левее!» «Господи, ну прибавь же скорость!» Лодка Мухананда неумолимо приближалась к полосе тумана. Эмили повернула морского колдуна влево, а через мгновение над морем разнесся ее крик. «Я вижу его! Попался!» Барбара тоже радостно закричала. Расстояние между ними сократилось уже до 150 ярдов. И тут, когда его лодка поднялась на гребень волны, Мухананд понял, что его преследуют. Он вцепился в рулевое колесо, всматриваясь в полосу тумана, в которую надеялся войти раньше своих преследователей. Его лодка прыгнула вперед, вспененные валы перехлестывали через нос. Волосы Мухананда, обычно собранные в хвост за спиной, сейчас развивались по ветру. А рядом с ним, так близко к нему, что издали они смотрелись, как один человек, стояла Хадия, вцепившись руками в его ремень. «Да, не дурак», — подумала Барбара, — «держит ребенка рядом с собой». Морской колдун несся вперед, разбрасывая по сторонам белые крылья пены. Когда расстояние сократилось до 40 ярдов, Эмили сбросила скорость и взяла мегафон. «Все, Малик, глуши мотор!» — обратилась она к нему. «Тебе от нас не уйти!» А он, не снижая скорости, продолжал двигаться вперед. «Не будь дураком!» — снова пыталась вразумить его Эмили. «Глуши мотор! Ты проиграл!» Его лодка неслась вперед, не снижая скорости. «Черт возьми!» — вспылила Эмили, отбросив мегафон в сторону. «Ну погоди, скотина! Ты свое получишь!» Эмили рванула на себя рычаг. Расстояние между ними сразу начало сокращаться. Вот они сблизились почти на 20 ярдов. «Малик!» — снова закричала она в мегафон. «Глуши мотор! Это полиция! Мы вооружены! Ты попался!» Рев его мотора был ответом на ее угрозы. Он резко крутанул руль влево. Лодка изменила курс. И Хадия еще плотнее прижалась к нему. Он обхватил ее за талию и приподнял. «Оставь ребенка!» — закричала Эмили. И в этот страшный миг Барбара поняла, что решил Малик. Лишь мгновение она видела лицо Хадии, сейчас оно застыло от ужаса, а секунду назад сияло радостью от захватывающей дух гонки на лодке. Мухананд, стараясь сохранить равновесие, подошел к краю лодки и бросил девочку за борт. «Ах ты, скотина!» — закричала Барбара. Мухананд схватился за руль и направил лодку в туман. Эмили нажала на газ, и тут Барбара поняла, что руководитель оперативно-следственной группы намерена пуститься в погоню. «Эмили!» — задохнулась от крика Барбара. «Ради бога! Девочка!» Вводя безумным взглядом по поверхности моря, Барбара увидела Хадию. Качающаяся между волн головка машущие ручки. Она то уходила под воду, то снова показывалась на поверхности. «Шеф!» — закричал Фогерти. «Плевать!» — отмахнулась Эмили. «Возьмем его! Она же утонет!» «Нет! Нам надо, черт побери, разобраться с ним!» Голова ребенка снова ушла под воду. «Господи, Эмили!» Барбара схватила ее за руку. «Останови катер! Ходия тонет!» Эмили оттолкнула ее. Рука ее потянулась к рычагу. «Он хочет, чтобы мы остановились!» — прокричала она. «Он поэтому и бросил ее в воду! Кинь ей спасательный жилет!» «Нет, невозможно! Она слишком далеко!» Фогерти отшвырнул карабин и скинул с ног башмаки. Он был уже у борта катера, когда Эмили закричала. «Стой, где стоишь! И возьми карабин!» «Но, шеф, ты слышал, что я сказала, Майк? Слушай приказ!» «Эмили! Господи!» — плакала Барбара. Девочка была уже так далеко, что и Фогерти не успел бы. Да если бы он и попытался, даже если бы и она прыгнула в воду, они бы утонули оба, пока руководитель оперативно-следственной группы преследовала свою добычу в тумане. «Эмили, остановись!» «Даже не думай! Мне плевать на это! Азиатское отродье!» — кричала в запале Эмили. «Ни за что на свете!» «Азиатское отродье! Азиатское отродье!» Эти слова словно застряли у Барбары в ушах. А Хадия билась в волнах, то уходя под воду, то снова показываясь на поверхности. «Что делать?» Барбара потянулась к карабину. Схватила его. Навела его на руководителя оперативно-следственной группы. «Поворачивай назад, этот поганый катер!» Плача выкрикнула она. «Ты слышишь, Эмили? Или я отправлю тебя прямиком в ад!» Рука Эмили потянулась к кобуре. Пальцы нащупали курок. «Шеф, не надо!» — закричал Фогерти. Вся жизнь Барбары, ее работа и даже будущее промелькнули перед глазами за одну секунду, после чего она нажала на курок карабина.